как повторение упражнения дыхания через органы. Помните? Дышим через носоглот, через область щитовидной железы, через солнечное сплетение, через ладошки, через стопы и подышим через наши великолепные плечи. Хорошо? Глазки закрыли. Расслабили тело, улыбнулись. Нижняя челюсть расслаблена. Проверьте расслабленные ноги, руки, спина. Молодцы. Расслабьте лицо, легкая улыбка на лице. Начинаем сегодня просматривать, начиная с ног. Просматриваем стопы, создавая тот идеальный образ, к которому мы стремимся. Красивые ногти на ногах, кожа бархатистая, кожа нежная на подушках. Просматриваем голень. Если были какие-то намеки с венами, там с чем-то, все спряталось уже. Помните, нет результата, а мы уже навязываем результат. И в мозг посылаем другую программу. Бедра красивые, мышцы упругие, молодцы, ягодички подтянутые, тверденькие такие, супер красивые. Живот плоский, талия тонкая. Древний Восток говорит, тонкая талия – долгая жизнь, не у мужчин. И у женщин. Просматриваем внешнее. Грудь, плечи, руки, кожа, пальчики. Все важно. Со словами благодарности, любви, молодцы, и спинку посмотрели, позвоночник. И туда, куда направлен ваш взгляд, ваше внимание, отклик. Тело радуется, наконец-то. Поговорите с сердечком, послушайте его, скажите ему, что вы благодарны, любите свое чудесное сердечко и самостоятельно, перемещая свое внимание, поговорите со своими внутренними органами. Это каждый любимый орган, который как маленький ребенок просит, ну на меня посмотри, обрати на меня внимание, пожалуйста, разговаривай. Разговаривай со своими органами, и каждый как любимый ребенок. Улыбнитесь им, а то испугается этот ребенок вашего выражения на лице. Органы, как дети, интуитивно чувствуют ваше отношение к себе. И если вы бережно, нежно туда обратили свой взор, то он откликнулся. Благодарность, любовь к вам, молодцы, умницы. Переводим свой взор на шею, шея красивая, подтянутая. Рассматриваем лицо. Лицо – это наша визитная карточка. Глаза – зеркало души. Создаем образ, кожа, лица гладкая, натянутая. Образ, как на той фотографии. Глаза видят 100%. Губы нежные, чувственные, молодцы. Зубки белые, ровные, Там кот может быть два зуба. Да? И зуб на зуб не попадает. А вы белые видите. Голливудская улыбка отдыхает просто по сравнению с вашими беленькими, ровными, красивыми зубами. Молодцы, десна, здоровые, хорошо ушки, слышат любую информацию. Молодцы, волосы шикарные, красивые, блестящие. Ум замечательный, предприимчивый, великолепный ум, а память? Все прекрасно помните, скажите, у меня самая хорошая память на свете. И вообще я супер. Посмотрите на себя как бы в зеркало, просмотрев внешне, останьтесь довольны и скажите, да, вот это я. Я вот такой, истинно такой, прекрасный и замечательный. Хорошо, молодцы. Переходим к следующему упражнению. Делаем вдох, выдох. Вдох, прохлада и свежесть. Выдох, нежное тепло. Через носоглотку. Спокойно вдыхаем и выдыхаем. С удовольствием. Дыхание жизни. Каждое мгновение больше не вернется, не повторится. Смакуем с удовольствием живем. Умницы. Переводим свое внимание в область щитовидной железы и дышим. Вдох прохлады. Голубым цветом заполняем щитовидную железу. Выдох. Нежное тепло. Вдох прохлады. Выдох тепло. Продолжаем. Тепло легкое, весеннее. Молодцы. Переводим свое внимание в область солнечного сплетения. Вдох. Прохлада и свежесть. Чистота. Выдох. Нежное тепло. Вдох. Прохлада. Выдох. Целебное тепло заполняет всю эту область. И снова дышим. Молодцы, молодцы, умницы. Отлично. Улыбнитесь, расслабьте свое тело. Переверните ладошки вверх. И начинаем через ладошки. Вдох. Прохлада побежала вверх. Выдох. Нежное тепло опускается вниз по рукам. И снова вдох. Прохлада, свежесть. Выдох. Тепло стекает. Вдох. Прохлада. Выдох, нежное тепло. Молодцы, умницы. Все внимание в область стоп. Как будто вошли в холодную воду, и прохлада побежала по ногам. Сосуды подтянулись, вены спрятались. Выдох, тепло скользит по суставам, обволакивая, согревая. Вдох, прохлада и свежесть. Выдох. Нежное тепло, волны, играем, как дети, этими ощущениями, наслаждаясь. Вдох, прохлада, иголочки, выдох, тепло, молодцы, замечательно. Все свое внимание в область печени перевели, правое подреберье. Вдох, прохлада побежала насквозь, выдох. Нежное тепло, пульсирующее. Печень отозвалась. Вдох, прохлада и свежесть. Выдох, нежное тепло. Подышите самостоятельно. Молодцы, молодцы, молодцы. Умницы. Хорошо. Глазки открываем, ручки подтягиваем, ножки вперед, и говорим наше чудесное. молодежь, молодежь, молодежь. Скажите мне, пожалуйста, вчера у нас было первое прощение. Какие вот после ощущения были мысли, может быть, воспоминания, может быть, что-то важное, чтобы вы хотели поделиться? Пожалуйста. Ты хочешь рассказать? Пожалуйста. Вообще, когда я сюда ехала, у меня уже несколько последних недель все время было такое чувство, что голова как с кровати. Вот лоб. Я все время думала, что это от того, что я очень много в последнее время работала интеллектуально и там двух факультетов. Просто я уже не выдерживала быть на всех лекциях. И вчера, приходя сюда, я тоже ужасно. Это даже не головная боль, а она мне ничего не помогает. И сегодня первый день мне никаких боли ничего. Вот и такое легкое внутреннее состояние. Вот помните, какое у нас у некоторых, да, возникло чувство, прям ну, как-то ну, жалко, что ее вот так все время вчера задевали. А почему? Потому что она сама готовилась к этому, в ней это уже начало происходить, началось освобождение через слезы, через, вот когда у нас есть заноза, чтобы ее вытащить, она уже вроде прижилась там, да, видите, покраснела, но трогаться не хочется, потому что знаете, что больно, но если ее не вытащить, так и будет болеть. Даже зарубцуется, но это красненькое там место все равно даст когда-нибудь о себе знать, и гноем там или чем-то вот обязательно вскроется. Душа наша также эти занозы вытащить должна. И вот у нее это началось прямо с ревизии, да? Вот это состояние, ей хотелось плакать, и она плакала. Там вот дальше, глаза, вот это все в ней накапливалось, и освободившись, она получила такой великолепный результат. Понимаете? Вот так. Давайте поаплодируем. Она совсем другим лицом, да, с другим настроением, другой человек. Хорошо. Так, у кого еще что-нибудь по упрощению? Пожалуйста, расскажите. У меня со школы сейчас начинаются небольшие проблемы, и я начинаю нервничать, и у меня постоянно такое, я все на все плюю, и говорю, не трогайте меня, я в плохом настроении. А вчера меня забирали мои родители, и мне хотелось их обнять и сказать, мамочка, папочка, я вас люблю всех. Умница. У меня сейчас уже все. Умница. Давайте попробуем. Еще кто? Пожалуйста. Я сегодня проснулась в 4 утра внезапно. Вообще, как бы мне приснился сон просто, что как будто бы какой-то композитор умирает, и вот потом признают его произведение, что они действительно очень великолепные, не знаю, с чем это связано. Может, то, что вчера прощение было, и вот воспоминания, у меня просто папа давно уже очень умер, и может быть, это какое-то цветы я вижу, и вот как-то вот все такое. Я проснулась, я села, включила свет, и думала, все, больше спать не буду, потому что как будто вы меня сейчас ошарашили чем-то. Потом все-таки спать хочется. Я легла, лежала при свете, и потом уснула, да. Хотя вот такой сон был, как будто бы я не спала. Хорошо. Спасибо большое. И это тоже есть результат, да? Изменения пошли. Изменения, обострение через состояние. Да? А, аплодисменты. Вы знаете, мы сейчас эти 10 дней не случайно все встретились вместе. Мне хотелось бы, чтобы вы тепло друг к другу относились. Вы уже вчера сопереживали, сочувствовали, как-то участвовали в друг друге, да, чтобы у всех пошло, чтобы все было хорошо. И вот когда мы аплодируем, вот, представляете, когда вы пришли в детский сад, вас пригласили, или там сестренка маленькая выступает, или ваш ребенок, или там кто-то взрослее, может, я не знаю, внук, да, или кто-то. Как вы ждете его выступления? Да лучше всех, правда, прям вот все, и выступим, вы хлопаете, чтобы все, как и вы, громче всех, правильно? Вот поаплодируйте так, как будто это ваш вот такой. меня такие интенсивные чувства пошли. Я почувствовал, mm-hmm. что есть еще какая-то блокада. А ночью, вот, я почему-то вспомнил, что Микрасон рассказал, а ночью приснился сон, что приснилось целое музыкальное произведение, то есть полностью. Нет, я не запомнил, я даже сейчас не могу вспомнить, какие, что именно. Я думаю, что я во сне страшно рыдал. Когда я слушал, mm-hmm. я просто я вспомнил, что mm-hmm. так, как хотелось плакать вчера, mm-hmm. но не получалось. Mm-hmm. Так во сне. Хорошо. Вот еще мы немножечко... Мы немножечко еще блокируем свой себя, не открываем. Особенно вот бывает так, мальчикам в детстве отец сказал, какой ты или кто-то, ты мужчина, ты не должен плакать. Я вас умоляю, это самая проблема. Да? Вот я были муж с женой, у меня занимались, это в Риге было. У обоих онкология. И он вдруг во время прощения начал рыдать вот во весь голос. Он говорит, я в жизни вообще, у меня слезинка не упала. Потому что папа сказал, ты, мужик, ты не должен никогда плакать, да, мужчина не плачет. Он говорит, я в жизни никогда не проронил ни одной слезы. И тут вот это вот открылось, жена говорит, я первый раз вообще. Когда я приехала через 2 месяца, у них не было онкологии ни у нее, ни у него. Ушло. Может быть, эта проблема ушла с этими слезами. Понимаете, как вот щитовидная железа бывает просто, вот как я вчера рассказывала, миг взрывы какие-то. И после прощения нет щитовидной. Но раз вы так искренне поделились, то я вам тоже расскажу один случай. Одна женщина. Это было в простом городе в нашем русском Рязани. Там большой зал, большущий зал, повторение консерваторского зала с этими фотографиями, с портретами композиторов, большая сцена. И вот она вышла на эту большую сцену с большой вот такой куклой. И сказала, вот эту куклу я подарила сегодня себе. Рассказала такую историю, что когда она была маленькая, она попала в больницу. Ей было 3 года, она это не помнит. Но там девочку спасали, она чуть не умерла. Спасли врачи, как-то привязались к ней. И когда ее выписывали, сбросились и купили ей вот эту куклу. Прям большую руку. Но она с ней играла, когда мама пришла выписывать, девочку эту взяла, они бегали пока по врачам, больничные там закрывали, прощались со всеми. Девочка прибежала забрать куклу, а куклы уже не было. Она не помнит этой куклы. Она не помнит и не помнила, пока не было вчерашнего прощения. Но плакала она страшно. Дети, когда играют во что-то, они верят, а они играют по-настоящему. Если девочка куклу что-то делает, то что? Она, конечно, это мама со своим ребенком, да? Играет она мама. И как с ней мама разговаривает, такая она, ешь, я тебе сказала, да, так, или встань в угол, попопи даст, да, как все, настоящего воспитателя. И вот она потеряла своего первого ребенка. Эта женщина мне откликнулась. Прошло время. Это она дальше историю рассказывает своей. Прошло время, она я выросла, закончила институт, стала встречаться с парнем, вышла замуж. По любви все хорошо. Ну, время вроде ребенка заводилось. Он мне говорит, ну давай как-то ребенок вот нужен. Я поняла, что у меня панический страх внутри. От чего, говорит, не понимаю. Но при слове, что у меня ребенок, у меня, говорит, страх, я боюсь, чего-нибудь не знаю. Чего я вообще боюсь? Ну так она крутилась, что нет, рано еще нам позже, 5-10, развелись. Время идет, она еще раз замуж выходит. Опять, и опять-таки возраст, и он ей говорит, слушай, пока ты еще можешь, давай ребенка заводить. Тут она начинает придумывать, почему она не может. Разные болезни придумывать, вот, наверное, у меня там какое-то расстройство. И, конечно, придумывала, она придумывала себе столько болезней, что что попал уже к нам на курсы, а это чистая психосоматика. То, что в голове напридумано, да, все это отражается на теле. И вот она, пока она не вспомнила эту куклу, вдруг она выплывает у нее из памяти эта кукла, и она понимает причину своего страха. Вот он прям вылез из нее, и она его отпустила. Потому что теперь-то она может себе куклу купить. И с утра она пошла, купила себе куклу. Но говорит, я себе куклу не оставлю. У нас в зале девочка занималась. Да, такая хорошая девочка, очень Леночка. И она говорит, Лена, иди сюда. На тебе куклу, она тебе важнее. А я могу позволить себе ребенка родить. Вот понимаете, судьба человека... Не в стойле у нее эта кукла, она бы не понимала, там бы не жил этот страх. Да? Поэтому будьте очень внимательны к тому, что из вас выплывает. Потому что вчера мы на самом деле с вами работали не с вашим сознанием, а с вашим подсознанием. То, что было спрятано, то, что мы не помним, да, и всплывало, может, всплывало во сне или что-то. Да, будьте внимательны к себе, пожалуйста. Хорошо? И поблагодарите себя, что вы так хорошо вчера работали. Вы молодцы. Значит, с утра проснулись. Настроение не очень. Что делаем? Улыбаемся. Так, сначала осанку. Да, мышечные карты. И улыбаемся. И начинаем отслеживать, что мысли, какие мысли. Все прекрасно, все замечательно, все супер. Что, сегодня погода изменилась, но у природы нет плохой погоды. Да? Сегодня мы с вами в природе. То мы солнышки, то немножечко тучки. То у нас так, то и это нормально. Нормально. Из всего надо вытаскивать что? Хорошее, позитивное. Все прекрасно. Говорим себе, радуемся. И вот покажите, как вы уже умеете. Речь держать, осанку научились, улыбаться, естественно. Вы знаете, когда у набега на курсе женщины не улыбаются, он звереет. Он уже и молчит, что он называет выборами нас, да? Выборы, да? Но это нет, он говорит, женщины, когда вы не улыбаетесь, вы мужиков делаете импотентами. Понятно? Если вы не хотите мужиков делать своих, да, кем-то, улыбайтесь им. Понятно? Улыбайтесь. Итак, вчера мы с вами нет результата, а мы говорим, есть результат. Проверка. Кто здоров? Я. А, отлично. Я. Кто здоров? Я. Вот это да. Кто красив? Я. Кто самый умный? Я. Кто самый красивый? Я. Кто самый сексуальный? Я. Правильно. Кто хочет быть красивым? Вот. Аплодисменты. Настоялись вчера. Вот. Итак, мы с вами сейчас сделаем запуск очистительного механизма. Как он выполняется? Все внимание в области печени, а потом почек. Первое. Сбор и рассеивание тепла в области почек. Образ тепла создаем из того ощущения, которое мы уже знаем. А что мы знаем? Когда заболела, руки теплые положила, вот и тепло пошло. Так? Вот сейчас у кого руки теплые, тепло пошло во внутрь. Дальше. Когда совсем заболела, иногда и грелочку возьмешь, приложишь. Правильно? А иногда котенок бегает и сам прыгнет, и больное место в тебе найдет, и пригреется, и тоже тепло пошло. Да, у каждого свое может быть ощущение образа тепла. Вот вы этот образ вспомнили и направили в эту область, и усилили, и собрали со всего тела эту энергию, пропитали. А потом отпустили, как будто котенок взял и прыгнул, и убежал. И рассеялось тепло, грелку убрали, да? А вы опять его поймали за ушки, опять положили. Тепло усиливаем. И так три раза. На тепле оставили. Затем в этой же средней части, только сзади, находятся почки. Да? Также образ создаю, ну какой, иногда шарфом так вот как-то подзнабливает, да, почему почки обожают тепло, и чем больше, тем лучше. Да? И поэтому иногда вот вспомните ощущение к печке, где мы приехали, может быть, когда-то вот так хочется подогреться, да? Иногда к батарее подошли. Вот тепло ощущения свои. То, что вам понятно, вот этот образ. Согрели, опять отошли, оно и тепло ушло. Опять собрали тепло. У некоторых уже есть, может, в голове кто-то или врачи сказал, почка одна опущенная или что-то, или, может быть, что-то с ней. Вы должны работать на образе, что они здоровые и на том месте, где они должны быть. Да? Три раза собираем, рассеиваем, в конце собираем, оставляем на тепле и всю эту среднюю часть оставляем на тепле. Это запуск состоялся. Каждый десятый день вы будете проводить запуск очистительного механизма. Сегодня объяснила, мы проведем. Последний день я вам еще раз напомню, и в ваших дневничках прямо написано в десятый день, когда вам делать, и описано, как выполнить. Хорошо? Все, понятно? Ласка закрывает. Расслабьтесь, пожалуйста. Все внимание. На своем великолепном, здоровом теле. Сотворен образ. Все тело прекрасное, легко и свободно просматривая в себя. Молодцы. А теперь переносим свое внимание в область печени. Представляем, солнышко пригревает, пропитывая тепло насквозь эту область. Тепло усиливает. Еще добавили тепла. Молодцы. Образ поярче. Грелочка. Теплый шарф. Солнечное тепло. Прогрели, пропитали печень насквозь. Молодцы. И отпустили. Даже можно подвигаться. Хорошо. И снова усиливаем свое внимание и управляем образ тепла. Тепло согревает печень. Усилили образ, улыбнитесь печени. Послушайте ее. Вот она отозвалась, завозилась, запульсировала. Или, может быть, отозвалась болью. Усилили тепло. Кто услышал печень? Поднимите руки. Молодцы, хорошо. Еще держим тепло. А теперь рассеяли тепло, убрали и подвигались. Молодцы. В третий раз собираем тепло в правую подреберье. Тепло. Усиливаем образ, удерживаем. Пропитывая с любовью нежно печень, всю эту область, насквозь тепло, нега, наполненная вашей нежностью и любовью, оставляя здоровую печень в тепле и все свое внимание переносим в область почек. Мысленно создаем тепло образ, печки подошли и начинаем пропитываться. Этим теплом почки, тепло. Можете всю эту область спины прогреть, пропитать. Тепло проникая, обволакивая почки с любовью и нежностью. Усильте тепло. Почки очень любят даже много тепла. Хорошо. И рассеяли тепло, как будто сотни светлячков разлетели в разные стороны. молодцы. И снова создаем образ тепла, усиливаем. Тепло, тепло, тепло заполняет почки, пульсирует, отозвались почки, нежится в этом тепле, тепло, тепло, умницы. И снова рассеяли. Можно подвигаться, спинкой повозить. Умницы. И в третий раз собираем тепло, усиливаем образ, пропитываем, вызываем отклик. Почки здоровые, заполнены целебным теплом. Целебное тепло заполняет каждую клеточку. И мы улыбаемся почкам, улыбаемся, объясняя, что такое улыбка. Это когда губы, уголки подняты вверх. Молодцы. Хорошо. Все понимают. Великолепно. Оставляем на тепле всю эту область. Делаем вдох, выдох и расслабимся. Отлично. Молодцы. Ну как получилось? Глазки открыли, потеплоши сделали. Хорошо, хорошо. Ох, немножко вдоль. Получилось? Хорошо, вопрос. Кому как-то было маловато, да, тепла, вот не получилось? Ага, хорошо, ставишься. Так, повторение, мать твою, учение. На что ставить? За то, что не верим себе. Помните то, что я говорила вчера? Не ждите ярких ощущений. Не волнуйтесь, ой, не получилось. Почему? Потому что если мысли вы туда направили, то там происходят процессы. А мы все ждем каких-то ярких ощущений, как бы жареной печенью, печенка не пахнет, да, значит, маловато нам все. Я помню, мы проводили где-то, а внизу это шашлычное, как мы только начинаем что-нибудь прогревать, это оттуда шашлыками пахнет, все говорят, да, идет. Идет так ярко образа, еще с запахом, да? Не надо нам этого запаха, да? Итак, верим себе, уверенность. Хорошо, хорошо. Замечательно. Значит, мысли есть, процессы происходят. У кого мысли вообще нет? Ну, хорошо хоть с этим делом у нас все получается. А что так вы, как бы, тяжело, что ли, руки держать? Тяжело? Нет. Ну, тогда встанем, если не тяжело. Хорошо, руки опускаем. Встанем.